Волынскому оставаться и губернатором Казанским, и у калмыцких дел, и так как он для последних должен быть в частой отлучке, то придать ему в товарищи вице-губернатора для управления губернскими делами во время его отсутствия. Но по калмыцким делам Волынский должен быть подчинен фельдмаршалу князю Голицыну, который должен иметь главную квартиру в Рыбном и командовать войсками по Волге и Дону, согласно с мнением Сената. Защитив таким образом Волынского, оставив при нем обе важные должности, хотя и с подчинением Голицыну по калмыцким делам, императрица на его жалобные письма и просьбы о позволении приехать в Петербург отвечала в марте: «Господин губернатор, письма твои все до нас доходят, из которых мы усмотрели, что не в малом ты сумнении находишься о том, якобы мы имеем на тебя гнев свой. И то тебе мнение пришло в голову напрасно. И хотя прежде по письмам Еропкина отчасти имели некоторое сумнение, однако ж потом, в скором времени, через письма свои ты выправился и остался в том помянутый Еропкин, что неправо о том он доносил. А вашими поступками в положенных на вас делах мы довольны. Что же представляешь свои нужды и просишься для того, также и для доношения о некоторых тамошних важных дел ко двору нашему? И ныне тебе ко двору быть невозможно за тем, что писал к нам недавно генерал-фельдмаршал князь Голицын, что Черендундук согласился с кубанцами и ищут чинить нападение на донских казаков и на Петра Тайшина. И для того надлежит вам подлинно о том проведать и до того не допускать. А потом так уж и по осмотрении нужных дел в Казанской губернии в июне месяце приезжайте к нам в Петербург». Несмотря на это утешительное письмо, дело о Мещерском продолжалось. 30 апреля Волынский писал опять Екатерине: «По присланному из военной коллегии указу повелено генерал-лейтенанту Чекину судить меня военным судом за Мещерского, который был у генерал-лейтенанта Матюшкина в дураках. И понеже, хотя адмиралтейская коллегия и показала надо мною такую немилость, какой еще образ, как началось регулярное войско в государстве, ни над кем не бывало, чтоб кто из штаб-офицеров был сужен с унтер-офицером, и паче, что с публичным дураком, однако ж по всем военным артикулам вины моей не сыщется, ежели меня будут судить правильно. Но останется в том генерал-лейтенант Матюшкин. Первое, что он держал у себя унтер-офицера в дураках и попускал его не токмо ругать, но и бить офицеров. Второе, что оной Мещерской бронил меня в доме его при нем и говорил, что мне и жене моей, и дочери виселицы не миновать, в чем он не токмо ему не воспретил, но еще тому и смеялся, и мне никакой сатисфакции не учинил. То, чего не мог сделать Сенат относительно Волынского, то сделал Верховный Тайный Совет. Осенью 1726 года калмыцкие дела были взяты у Волынского. Верховный Тайный Совет донес императрице, что он требовал на его место кандидатов из военной коллегии, которая представила генерал-майоров Шереметьева и Кропотова. Екатерина ответила, что Шереметьев и Кропотов у калмыцких дел быть не способны, и Кропотов к тому же болен. Калмыцкие дела действительно требовали способного человека. Мы видели, какие были получены в Петербурге известия о калмыцких замыслах против донских казаков. Один из калмыцких владельцев, брат Досанга, принял христианство и назван был Петром. Но этот поступок возбудил против него неудовольствие в родичах. Новообращенный посылал к брату своему Досангу Мурс требовать разделения улусов, но Досанг велел отвечать, что не даст улусов человеку, который принял христианскую веру и надеется на русских людей. Пусть просит русского бога и христиан, они ему помогут. Петр Тайшин действительно обратился к христианам, писал к князю Михаилу Михайловичу Голицыну, что если императрица и он, князь, ему не помогут, то он останется у своих в презрении, и все будут ему смеяться. Голицын написал Досангу, что если он оставит брата в убожестве, тот станет искать милости и суда у императрицы, и она прикажет его судить, то, получа гнев, будет ему стыдно. Угроза подействовала, и Досанг разделился полюбовно с братом. Кроме калмыков, башкирцы не переставали возбуждать опасения. Генин, который на Олонецких заводах заступался за раскольников, теперь на Уральских заводах заступался за инородцев, притесняемых русскими чиновниками, и указывал на вредные следствия таких притеснений. Генин давал знать, что в Вятской провинции комиссары собирают с инородцев большие сборы, а отписок им в получении не дают, отчего инородцы приходят в разорение. Они просили Генина, чтобы для сборов определен был особый командир, добрый человек, и они будут платить всегда бездоимочно. В той же провинции фискал поставил заставу, у которой берут сватяков и других инородцев по 20 копеек с возу хлеба. В Соликамской провинции берут с них обыкновенную пошлину, а когда возвращаются домой и покупают из казны соль, то берут у них по 12 копеек с возу, а расписок нигде не дают. Генин опасался, чтоб инородцы, выведенные из терпения, не возмутились вместе с башкирцами. Башкирцы также жаловались Генину, что их разоряет табачный откупщик Белопашенцев, принуждает их покупать гнилой табак, который продает вместо пуда 30 фунтов, и если они купят хорошего табаку на стороне, то откупщик их разоряет. Башкирцы же жаловались Генину на уфимских судей, что волочат их верст за 700, а правосудие никакого не оказывают, берут взятки. Поэтому они просили, чтоб был над ними один судья. Правительство поручило Генину исследовать, какие обиды терпят башкирцы от откупщиков. Генин, в свою очередь, поручил это дело верному человеку, бургомистру купеческой ратуши Юхневу, который указал грабительство, отчего, — писал Генин, — тайная искра, которая под пеплом тлеет, может со временем огненное пламя родить.